Глава 4. Я открыл дверь офиса, пригласил ее войти и щелкнул выключателем. Лампочка перегорела с хлопком. Привычное дело. Я вздохнул и закрыл дверь за нами, оставив лишь полосы золотистого света, струившиеся сквозь щели жалюзи, сплетавшиеся в замысловатый узор с тенями на полу и стенах. Я подвинул ей одно из кресел перед моим столом. Секунду она в замешательстве смотрела на меня, потом выдохнула «О!» и села. Я обошел стол, снял ветровку и сел. «Ладно», — сказал я, — «если вы хотите моей защиты, мне сначала нужно от вас кое-что». Она отбросила рукой с лица волосы цвета мокрого асфальта и кинула на меня холодно оценивающий взгляд. Потом закинула ногу на ногу так, что разрез платья продемонстрировал белое бедро наполовину длины. Легкое движение спиной, и ткань платья туго обтянула крепкую грудь, рельефно обрисовав аккуратные соски. «Разумеется, мистер Дрезден, уверена, мы найдем общий язык». Она бросила на меня еще один взгляд. На этот раз чувственный, зовущий. Соски, твердеющие по приказу. «Что ж, круто!» Пожалуй, она была очень даже ничего. Любой подросток пустил бы слюни и пополз бы к ней, виляя хвостиком. Но я видел спектакли и почище. Я закатил глаза к потолку. Я имел в виду не это. Она разом вышла из образа томной киски. «Не... разве не это?» Она нахмурилась и снова просканировала меня взглядом. «Разве... значит вы...» «Нет», — улыбнулся я. «Я не голубой. Но я не куплюсь на то, что вы продаете. Вы даже не сказали мне, как вас зовут, а уже готовы раздвинуть ноги? Нет уж, спасибо. Черт возьми, вы хоть про СПИД слышали? Или про герпес?» Лицо ее побелело, и она стиснула губы с такой силой, что они побелели тоже. «Ладно», — вздохнула она. «Тогда что вы от меня хотите?» «Ответов», — сказал я, уставив в нее палец. «И не пытайтесь мне врать. Это вам не поможет. Скорее, наоборот». Вообще-то, тут я изрядно согрешил против истины. То, что ты чародей, вовсе не превращает тебя в детектор лжи. А я вовсе не собирался встречаться с ней взглядом, чтобы заглянуть в душу. Не стоило того. Впрочем, одно из преимуществ моего ремесла – то, что люди все, что бы ты ни сделал, приписывают твоим безмерным и непостижимым силам. Ну, конечно, это действует только на тех, кто знает достаточно, чтобы верить в волшебников, но недостаточно, чтобы знать предел нашим возможностям. Остальные, те, кто считает магию просто эдакой шуткой, просто смотрят на тебя, как на очевидного клиента психушки. Она нервно облизнула губы. Вот уж чего не было в этом жесте, так это сексуальности. «Хорошо», — сказала она. «Что вы хотели узнать?» «Для начала хотя бы ваше имя». Она чуть хрипло усмехнулась. «И вы, чародей, полагаете, что я просто так назову его вам?» «Тоже верно. Серьезные заклинатели вроде меня могут сделать чертовски многое, узнав чье-то имя из уст его обладателя. Что ж, ладно, как мне тогда вас называть?» Она не сделала попытки одернуть платье. Очень даже ничего ножка, только лодыжку опоясывала полоска какой-то татуировки. Я постарался не обращать на нее особого внимания. «Лидия», — сказала она, — «называйте меня Лидией». «Очень хорошо, Лидия. Вы занимаетесь нашим ремеслом. Расскажите мне об этом». «Это не имеет никакого отношения к тому, что мне от вас нужно, мистер Дрезден», — возразила она. Потом сглотнула, пытаясь унять злость. «Прошу вас, мне нужна ваша помощь». «Хорошо, хорошо!» Вздохнул я. «Какая именно? Если ваши неприятности связаны с чьими-то преследованиями, я посоветовал бы вам обратиться в полицию. Я не телохранитель». Она вздрогнула и зябко охватила себя руками. «Нет, ничего такого. Я боюсь не за свое тело». Я невольно нахмурился. Она зажмурилась и судорожно вздохнула. «Мне нужен талисман», — сказала она. «Что-нибудь, что защитило бы меня от враждебного духа». Эти ее слова заставили меня сесть и призадуматься. В дни, когда город буквально проваливался в пучину потустороннего хаоса, я без труда мог представить себе ситуацию, когда девушка, не лишенная магических способностей, могла бы столкнуться с неприятным феноменом. Призраков и духов тянет к магически одаренным, как магнитом. Какого именно духа? Взгляд ее заметался из стороны в сторону, избегая задерживаться на мне. «Не могу сказать точно, мистер Дрезден. Он силен, и он рвется разделаться со мной. Мне сказали, что вы могли бы сделать что-то, чтобы защитить меня». «Ну, вообще-то это и правда так. На моем левом запястье красовался в тот момент талисман, изготовленный из савана, заговоренного серебра и ряда других, значительно менее доступных компонентов». «Возможно», — кивнул я. «Это зависит от того, почему вы подвергли себя опасности, а также почему вы считаете, что нуждаетесь в защите». «Я не могу вам этого сказать», — произнесла она, и лицо ее горько скривилось. По-настоящему горько, не на зрителя. Так, что она сразу сделалась старше и некрасивей. Она съежилась и показалась совсем маленькой и хрупкой. «Пожалуйста, помогите мне». Я вздохнул и в задумчивости провел пальцем по брови. Мои инстинкты настоятельно требовали от меня напоить ее горячим шоколадом, укутать ее теплым одеялом, заверить в том, что все будет хорошо, и нацепить ей на руку свой талисман. Впрочем, я постарался их, ну то есть инстинкты, обуздать. Тоже мне Дон Кихот нашелся. Я и так не знал ровным счетом ничего о ее ситуации или от чего ее требовалось защитить. Из того, что она мне открыла, вполне возможно было предположить, что она пытается отделаться, скажем, ну, от разгневанного ангела, преследующего ее за какую-нибудь особенную гнусность. Даже небесных духов вполне можно довести до белого колени. «Послушайте, Лидия, мне не хотелось бы оказаться втянутым во что-то, даже не зная, что происходит. Что не мешает мне проделывать это с завидной регулярностью?» Напомнил я себе мысленно. «До тех пор, пока вы не сможете рассказать мне хоть немного о той ситуации, в которую вы попали, убедить меня в том, что вам действительно необходима защита и что вы ее заслуживаете, я не смогу ничем вам помочь». Она склонила голову, и волосы ее окончательно закрыли от меня лицо. Примерно минуту она молчала, потом глубоко вздохнула. «Вам известно, что такое слезы Кассандры, мистер Дрезден?» «Состояние, сопутствующее прорицанию», — ответил я. Указанная дама время от времени испытывала припадки, во время которых наблюдала будущее, но каждый раз излагала его так, что ей не верили. У детей врачи часто путают такие приступы с эпилепсией и прописывают от них различные лекарства. Как правило, эти предсказания весьма точны, но им никто не верит. Некоторые считают это особым даром. «Только не я», – прошептала она. «Вы не представляете, как это ужасно. Видеть, как что-то должно случиться, пытаться предотвратить это, но натыкаться на полное неверие». Некоторое время я молча изучал ее лицо. Часы на стене громко отсчитывали секунды. «Хорошо», — сказал я наконец. «Вы говорите, что обладаете этим даром, Насколько я понимаю, вы хотите убедить меня в том, что одно из ваших видений предостерегло вас о злом духе, который вас преследует, верно?» «Не одно», — сказала она. «Три! Три, мистер Дрезден! Тогда, когда пытались убить президента, я видела одно. По два насчет той катастрофы шаттла и землетрясения в Лаосе. Трех у меня раньше никогда не было, и ни разу с такой ясностью». Я зажмурился, обдумывая все это. И снова инстинкты советовали мне помочь девушке, замочить злого духа или кого там, и хэппи-энд на закате. Если она и правда поражена слезами Кассандры, мои действия могли достичь большего, нежели просто спасение ее жизни. Моя вера могла бы изменить ее к лучшему. С другой стороны, меня не раз уже обводили вокруг пальца. Девушка, несомненно, отменная актриса. Судя хотя бы по тому, с какой легкостью скользнула она в роль сладострастной обольстительницы, когда ей показалось, что я требую с нее платы натурой. Уже сама скорость, с которой она пришла к такому выводу, исходя из моего совершенно невинного замечания, кое-что о ней говорила. Эту девицу никак нельзя было отнести к невинным детятам. Если только я вкрайне заблуждался, ей и раньше доводилось расплачиваться сексом за товары и услуги. И это при ее ужасно юном возрасте. Да и сами по себе слезы Кассандры могли служить великолепным прикрытием, которым в кругах практикующих магию пользовались достаточно часто. Вся эта история вроде как не требовала от девушки никаких доказательств, никакого спектакля со стороны того, кто этим прикрытием пользуется. Все, что от нее требовалось, это потратить толику своих способностей на создание подобающей ауры, потом сочинить любую угодную ей историю насчет предполагаемых способностей к предвидению, изобразить на лице вид потерявшейся малютки и направиться прямиком к местному болвану, Гарри Блэкстоуну Копперфилду Дрездену. Я открыл глаза и увидел, что она на меня смотрит. «Конечно», — вздохнула она, — «я могу и лгать. Слезы Кассандры невозможно определить никаким анализом. Я могла бы использовать их в качестве убедительного объяснения того, почему вы должны оказать помощь попавшей в беду девушке». «Это довольно точно совпадает с тем, о чем я думаю, Лидия. Вы вполне можете оказаться просто мелкой ведьмой, по ошибке потревожившей не того демона, и теперь мечущейся в поисках выхода». Она развела руками. «Вам придется положиться на мое слово, но это не так. Я знаю, что что-то надвигается. Я не знаю, что именно, почему и как. Я знаю только то, что я видела». «Что именно?» «Огонь», — прошептала она. «Ветер. Я видела темные существа и темную войну. Я видела, как приближается ко мне моя смерть. Смерть из потустороннего мира. И в центре всего этого я видела вас. Вы — начало и конец всего этого. Вы тот, кто может направить все по другому пути». «Так вот, что вы видели. Всего-то?» Она отвернулась. «Я видела то, что видела». Стандартная процедура. Покапать маслом на самомнение жертвы, дождаться, пока та клюнет, подсечь и тянуть ее со всеми потрохами. «Ага», — подумал я, — «кто-то хочет что-то у меня вытащить. Что ж, это свидетельство роста моей репутации». Впрочем, и держаться грубо смысла тоже не было. «Послушайте, Лидия, на мой взгляд, вы немного переигрываете. Почему бы нам с вами не встретиться через пару дней? Тогда и решим, нужна ли вам еще моя помощь». Она не ответила. Плечи ее бессильно поникли, а лицо разом лишилось эмоций, как это бывает при поражении. Она устало зажмурилась, и во мне шевельнулось сомнение. У меня начало складываться назойливое мнение, что она не играет. «Ладно», — произнесла она совсем тихо. «Извините, что задержала вас». Она встала и повернулась к выходу. Тут инстинкты мои разом взяли верх над всеми рассуждениями. Я вылетел из кресла и ринулся ей наперерез. Мы оказались у двери одновременно. «Подождите», — сказал я и развязал талисман, ощутив беззвучный хлопок энергии. Я снял его с запястья, взял ее за левую руку и повернул ладонью вверх, чтобы завязать. На руке виднелось несколько светлых продольных шрамов, тянувшихся вдоль вен. Такие бывают у тех, кто со всей серьезностью пытался покончить с собой. Шрамы были старые, едва заметные. Должно быть, она заполучила их, когда ей было... сколько? 10 лет? Или еще меньше? Я пожал плечами и завязал узкую полоску замусоленной ткани и сплетенную с ней серебряную цепочку у нее на запястье, усилием воли послав в талисман достаточно энергии, чтобы замкнуть круг. Сделав это, я легонько дотронулся до ее локтя. Я все еще ощущал энергию талисмана, этакое покалывающее кожу невидимое облачко, окутавшее руку на расстоянии в полдюйма от кожи. Магия веры справляется с духами лучше всего, заметил я вполголоса. Если вы в расстроенных чувствах, ступайте в церковь. Духи обретают силу после захода солнца и до его восхода. Поезжайте в церковь Святой Марии Всех Ангелов. Она находится на углу Блумингдейл и Вуд, у Уикер-парка. Такая, большая, ее невозможно не заметить. Обойдите ее кругом и позвоните в служебную дверь. Поговорите с отцом Фортхиллом. Скажите ему, друг Майкла сказал, что вам необходимо некоторое время побыть в безопасном месте. Она смотрела на меня, открыв рот. Глаза ее набухли слезами. «Вы мне поверили», — прошептала она. «Вы мне поверили?» Я неловко пожал плечами. «Возможно, а может и нет. Но последние несколько недель дела и правда дрянь, и я не хочу, чтобы вы лежали на моей совести. И поспешите, солнце скоро сядет». Я сунул ей в руку несколько мятых купюр. «Возьмите такси. Святая Мария Всех Ангелов, отец Фортхилл, вас прислал друг Майкла». «Спасибо», — пробормотала она. «О боже, спасибо, мистер Дрезден». Она сжала мою ладонь обеими руками и чмокнула в костяшки пальцев, намочив их слезами. Пальцы ее были слишком холодные, а губы слишком горячие. А потом она исчезла за дверью. Я закрыл за ней дверь и тряхнул головой. «Нет, Гарри, ты решительно идиот. У тебя был один маломальски пристойный талисман, способный защитить тебя от нечисти. Так ты и его отдал. Возможно, она подсадная утка. Возможно, ее послали к тебе специально за тем, чтобы лишить тебя талисмана. Чтобы ничего не мешало уже им слопать тебя с потрохами в следующий же раз, как ты попытаешься испортить им обед». Я покосился на руку, все еще хранившую тепло Лидиного поцелуя, и на которой все еще блестели ее слезы. Потом вздохнул, потащился к шкафу, в котором у меня хранится с полсотни запасных лампочек, и заменил ту, что перегорела. Зазвонил телефон. Я плюхнулся в кресло и устало буркнул в трубку. «Дрезден!» В ответ я не услышал ничего, кроме шороха далеких статических разрядов. «Дрезден слушает!» Повторил я. Трубка продолжала молчать, но что-то заставило мои волосы встать дыбом. Было в этом молчании нечто, плохо поддающееся описанию. Словно бы кто-то ждал, издевался надо мной. Треск сделался громче, и мне показалось, я слышу сквозь него далекие голоса. Негромкие, жесткие. Я покосился на дверь вслед ушедшей Лидии. «Кто это?» «Скоро», — прошелестел голос. «Скоро, Дрезден, мы увидимся снова». «Кто это?» — повторил я, ощущая себя дурак дураком. В трубке послышались гудки. Некоторое время я, вместо того, чтобы повесить трубку, тупо смотрел на нее. Потом почесал затылок. Холодок пробежал по моей спине и угнездился где-то чуть ниже желудка. «Что ж, ладно», — произнес я вслух чуть громче, чем этого требовал размер моего офиса. «Слава богу, мне не пригрозили ничем другим!» Допотопный радиоприемник на полке рядом с кофеваркой вдруг сам собой ожил и захрипел. Я подпрыгнул едва не до потолка и, в ярости стиснув кулаки, повернулся к нему. «Гарри!» — произнес голос в динамике. «Эй, Гарри, эта штука работает!» Я попытался унять сердцебиение и сосредоточил волю на приемнике, создавая двухстороннюю связь. «Да, Боб, это я». «Благодарение звездам!» — вздохнул Боб. «Ты говорил, ты хочешь знать немедленно, если я нащупаю еще какую потустороннюю гадость». «Ну да, валяй же». Радио снова захрипело и затрещало. Явно от потусторонних, а не физических помех. Боюсь, АМ-ФМ на нем уже не ловился. Голос Боба доносился ко мне искаженным, но разобрать его я пока мог. «На меня выходил мой информатор. Больница Кук-Каунти сегодня вечером. Кто-то растревожил Агату Хэглторн. Дрянь дело, Гарри. Она старая и очень вредная штучка». Боб снабдил меня кратким описанием трагической жизни и смерти Агаты Хэглторн, а также назвал наиболее вероятную ее цель в больнице. Я покосился на свое левое запястье и ощутил себя голым. «Хорошо», — сказал я. «Я займусь этим. Спасибо, Боб». Радио хрюкнуло и замолчало, а я уже несся к двери. До захода солнца оставалось меньше 20 минут. Самый час пик, а если я не окажусь в округе Кук до наступления темноты, можно было ожидать самого плохого. Я вылетел из дверей здания. Мешок антипризрачного порошка в кармане тяжело хлопал меня по бедру и буквально врезался в Майкла. Высокий, плечистый, он нес на плече большую спортивную сумку, в которой, как мне было известно, не лежало ничего, кроме Амаракиуса и его белого плаща. «Майкл!» — заорал я. «Как вы тут очутились?» Лицо его расплылось в широкой улыбке. «Когда в том возникает нужда, он делает так, чтобы я оказался в нужном месте». «Вау!» — выдохнул я. «Вы шутите?» «Нет», — ответил он совершенно серьезно. Потом помолчал пару секунд. «Ну, вообще-то вы так или иначе имели со мной дело каждый вечер на протяжении последних 2 недель. Я и подумал, не сберечь ли ему сил на устройство подобных совпадений. Вот и приехал сюда сразу, как освободился от работы». Он повернулся, следуя за мной, и мы забрались в голубого жучка. Он через белую дверь, я через зеленую. Выглядывая в ветровое стекло поверх красной крышки багажника, я вывел свой Volkswagen со стоянки, и мы влились в поток. Вот так все и привело нас к битве в палате новорожденных больницы Кук-Каунти. Надеюсь, вы составили себе представление о том, что я называю нормальным рабочим днем до того, как все летит к чертям собачьим. Так вот, когда я вырулил жучка на магистраль и до отказа выжал педаль газа, у меня возникло чувство, что жизнь моя становится слишком уж бурной.